5. Когда народный человек соприкоснется с искусством, ему и в голову не придет, что есть какое-то искусство, специфически для него предназначенное, и есть какое-то другое, чужое, например, пролетарское и непролетарское искусство. Народный человек инстинктивно поймет, что всякое искусство, в конце концов, создано народным человеком. И, думается, менее всего поймет народный человек лишь те явления искусства, футуризм и экспрессионизм, в которых сказывается уже разложение искусства под действием возникшего рядом с ним антиискусства. Ведь это естественно, что народный человек пожелает унаследовать все то, что было сделано до него народными людьми. Для него нет ничего устарелого, разрешенного, пройденного. В последние столетия Европы он принимал очень малое участие, так сказать, в распределении художественных благ. Он не только не успел ими присытиться, но не успел и насытиться. Если мы многое готовы сдать в архив, то делаем это, во всяком случае, без его ведома и согласия. И оттого пусть не покажется странным, что народный человек, стоящий в социальных категориях под знаком будущего, в искусстве обозначает неизбежный историзм. Иначе сказать, но как вымолвить такое страшное слово? Реакцию. Может быть, впрочем, это уж не такое страшное слово, если вспомнить, что реакция в искусстве — это только предпочтение, оказанное Виктору Гюго перед Жаном Кокто и фигурам Курбе перед беспредметной живописью. Реакция, во всяком случае, более плодотворная, чем работа в пустоту, как движение вала, с которого сняли приводной ремень нынешнего искусства. Историзма можно ждать от вкусов и желаний народного человека. Но не эстетического историзма, а того эпического, который не делает различия между прошлым и настоящим. Острой человечности, конечно, также, ибо приток горячих сердец, свежих чувствований должен влиться в притупленную эмоциональность механизированных ненародных слоев. Меньше иронии и скептицизма, больше сентиментальности, меньше вообще тонкостей, сказанных лишь по поводу, и больше мыслей по существу. Демократический по своим взглядам Анатоль Франс едва ли, например, будет целиком принят народным читателем. И, разумеется, некоторый схематизм, притом некоторая симплификация. Вот в этом позволительно усомниться. Все природное, все органическое вопиет против схематизма, против симплификации. Жизнь необычайно сложна в самых простейших естественных явлениях и упрощена только в самых искусственных сложностях. Искусство есть только результат душевного опыта. Этот опыт неизмеримо богаче в пейзаже, в пейзажном человеке, чем в механически созданной видимости и в человеке ее обслуживающем. Картины великих мастеров, книги великих романистов от Сервантеса до Достоевского, театр Шекспира и театр греков душевно понятны каждому. Чтобы добраться до них, надо только овладеть некой формальной грамотой, некой азбукой. Но об этом беспокоиться нечего. Азбукой народный человек овладеет. Да, в общем, итоги нашей проникнутой интеллектуализмом культуры, нашей Европы 17-19 столетий, будут восприняты почти как бы новой эмоциональной расой, новым варварством, которое с точки зрения веков не более страшно, чем варварство лонгобардов и готов. То варварство сложило на руинах античного мира грандиозную эпоху Средневековья. И, несомненно, народ, принявший наследие Европы, сложил бы новое, полное великого подъема Средневековья. Несомненно, сложил бы, если бы не было в игре исторических сил третьего участника, о котором речь впереди. Пока же хочется остановиться на всех условиях этой игры, где третий участник пока мало заметен, на тех условиях, которые получились в России. Вне России, а иногда, может быть, и в России, мало оценивают тот напор, с которым взбудораженный русский народный человек желает проявиться во всех областях жизни. Оставим в стороне области дела, ограничимся областями безделья. Можно рассказать множество злых анекдотов, можно привести тысячи нелепостей из этой области, можно негодовать на распространение Тарзана, на пошлость кинематографического репертуара. Сколько раз бросался такой упрек? Есть нечего, а театр завели. Совершенно верно, завели театр. И не только завели, а любят, и не откажутся от него, даже если есть нечего, потому что театр ведь тоже суббота, ради которой жив человек. В годы самых страшных испытаний, самых великих трудностей, русский народный человек искал все же субботы, жаждал участия в ней, бредя ощупью, сбиваясь со всякого толку, совершая непроходимые, непролазные, легендарные глупости. Это все естественно, это все неизбежно, это все так и должно было быть. И, конечно, не могло все это случиться по умилительному и рациональному плану. Вот наступил день, и мужичок понес с базара Белинского и Гоголя, а фабричный рассеялся по аудиториям наслаждаться политической экономией. Вышло на самом деле хаотически, безобразно и слепо. Но самое главное все-таки, что куда-то вышел, выбрался народный человек. Смешно только ждать результатов от этого ранее, чем через 20 лет. Сквозь тысячи всяких затруднений, сквозь главное затруднение своей собственной темноты и дикости, своего настоящего варварства, русский народный человек прорывается к делу и досугу. Он хочет сразу же знать все. Уметь все, знать все, видеть все. Книга. Мы даже представить себе не можем, какое действие производит книга в среде нового русского человека, новой русской молодежи. Театр. Мы даже отдаленно не можем угадать, с каким чувством смотрит на сцену народный русский человек. И уж, конечно, не театр Мейерхольда и Таирова ему нужен. Это как раз один из тысячи анекдотов, но он доберется и до того, что ему нужно. Он будет наслаждаться Островским, смеяться и плакать вместе с классическим русским актером, будет любить его, беречь его и воссоздаст его, наверное, из нынешнего театрального небытия. И так же, как с театром, так с книгой. Пока писатель все рассуждает о том, как надо и как не надо писать, пока иной побойчее стремится забежать вперед и предложить специальный товар, пока прирожденные организаторы готовят то русло, по которому только и следует направить народный вкус, народный человек читает все без разбору, что попадет ему под руку, и надо сейчас только одно, чтобы он читал как можно больше, как можно беспорядочнее и как можно неорганизованнее, следовательно, как можно свободнее. Остальное приложится, и не сразу, не вдруг, но еще раз будет народная русская литература, новая, несомненно, и все же тем близкая к старой, тем преемственная ей, что и старая наша литература была великой народной литературой. Неожиданный оптимизм. Неожиданный только для тех, кто не хочет знать России и признать ее сущность, того, что она остается самой народно-человеческой из стран европейского мира. А у искусства вообще нет иной надежды, кроме надежды на народного человека. И пусть не удивит, если в этом смысле захочется сказать о России, а России беспокоиться пока нечего. Местом более щемящих сердца надежд, более тревожных мыслей, более близких пессимизмов остается Западная Европа. Здесь более явно вступил в игру исторических сил третий участник.